Что означает восьмиконечная звезда или круг между двух треугольников? Что означает цветок? Четыре овала, расходящихся от черной окружности в центре. Когда и где возникла письменность и почему разные народы пишут по-разному? Древнее письмо, иероглифы. У меня сегодня в гостях историки Ольга Томашевич и Марк Ульянов. Здравствуйте. Ольга Томашевич, египтолог, заместитель заведующего кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ, доцент, стипендиат фонда Александра фон Гумбольдта, автор более 70 научных работ по истории древнего Египта. Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве, выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Человек начал писать, пытаясь изображать то, что, собственно говоря, он хотел изложить. Это можно понять и по наскальным рисункам, которые находятся в разных странах в изобилии, и по более древним, и по более поздним проявлениям, таким как египетские, китайские иероглифы, иероглифика Мезоамерики и прочее. С чего пошло, началось-то все? Вообще такая общая точка зрения, что главной причиной появления письменности – это хозяйственная необходимость. Вот, по крайней мере, если обратиться к очень хорошему материалу из Передней Азии, то там предписьменностью является так называемое предметное письмо. Это различные небольшие предметы, конусы, например, специально слепленные или шарики, которые символизировали, соответственно, сколько мешков зерна сдано на склад общинный и так далее. То есть это очень была удобная система фиксации, в общем, налогов. Ну да, бухгалтерская отчетность породила письменность. Да. И этот вот бухгалтерский привкус ощущается потом в клинописи до конца практически месопотамской культуры, как правильно заметил Игорь Сергеевич Клочков, специалист именно в этой области. И про Египет то же самое. Думают, что письменность рождается по этой причине, потому что маркируется все, что помещается в гробнице царей первых династий, то есть рубеж 4-3 тысячелетий до нашей эры. И здесь и маркировка продукта, и качество его, может быть, и так далее. Хотя у меня подозрение, что в Египте все-таки царь имел большее значение всегда. И мне кажется, что очень важной задачей было увековечить какое-либо его деяние. Поэтому здесь, мне кажется, и царская фигура тоже вмешалась в полный рост, я бы сказала. Но... Вы знаете, вот у меня всегда было впечатление... Возможно, оно неверное, что все-таки превалировало в появлении письменности религиозная надобность. То есть описание богов, всевозможных, связанных с ними. Вы знаете, вот с этим как раз очень интересно, потому что, как правило, религиозные тексты фиксируются тогда, когда они начинают умирать. То есть это все жило в устной культуре, и очень долгое время именно устное слово было магически мощным, сильным и так далее, и так далее. Правда, с другой стороны, одна из тоже, мне кажется, очень важных причин появления письма в Египте – это желание записать имя покойного, не только царя. Потому что для египтян имя было существеннейшей частью человека, а человек представлялся им весьма сложным существом, который своими разными частями функционирует по-разному на этом и на том свете. И причем еще необходимо определенное единство между этими частями. Они и в спор могли войти довольно серьезно, о чем тексты, по крайней мере, нам говорят. И вот стремление зафиксировать имя – вот это тоже очень важный был момент, когда письменность необходимо развивалась, потому что вслед за фиксацией имени пошло желание, имена же могут совпадать, и поэтому пошло желание приписать титул, а дальше больше. И мы видим уже в гробницах эпохи пирамид, то есть первой половины третьего тысячелетия до нашей эры, автобиографии вельмож. К их титулам добавляются уже их деяния, что они сделали во имя царя, батюшки и так далее. То есть вот процесс таким образом пошел. Понятно. А это была письменность настенная, скажем так. То есть вот сначала горшочки, конусы, коробочки, а потом начали ковырять стены, граффити пошло. По-разному. Материалы для письма здесь, прежде всего, хотелось бы сказать, конечно, о самом главном египетском материале, о папирусе. Это бумага очень хорошего качества, но производство ее было ограничено тем, что папирус далеко не везде растет. Папирус – травянистое растение, изготовлявшееся из него в древности и в раннем средневековье пищевый материал, а также рукописи на этом материале. В Древнем Египте производство папируса было царской монополией. В древности папирус культировали в Египте, Палестине и на Сицилии. Стебли папируса шли также в пищу для изготовления тканей, обуви, платов, челноков, веревок, корзинок и циновок. Как материал для письма, папирус был изобретен в Древнем Египте примерно на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. А так, до 8 века нашей эры, пока китайская бумага не дошла в полный рост до Европы, именно папирус был главной бумагой. То есть вот начиная с 3-го тысячелетия. Начиная с 3-го тысячелетия. Причем, что поразительно, конечно, это был дорогой довольно материал для письма. Но вот в царских гробницах встречается папирус, который используется как бумага, потому что в него упаковываются металлические некоторые предметы, которые помещают тоже в гробницу и так далее. То есть не только как пищевый материал. Хотя он, конечно, был замечательным пищевым материалом, потому что писали они с помощью двух красок, чернил, сажа черная давала. Выглядят они вот действительно как краски, кругленькие такие в пенале вставленные. А красную краску, отсюда красная строка впервые в Египте появляется, наиболее важные какие-то вещи, начало абзаца или датировку писали красным. Это охра, скорее всего. И с помощью воды эти сухие краски разбавляли и писали кисточкой. Тут тоже трогательный такой, можно упомянуть, момент. Это тростинка, кончик которой разжевывали. И таким образом использовали как кисточку. Но некоторые египтологи считают, что писали не разжеванным кончиком, а вот разжеванный – это так же, как погрызенные карандаши. То же самое. Кстати, их часто мы видим писцов, которые держат эти тростинки наготове, поместив их себе за уши. Иногда сразу две тростинки крест-накрест. Точно так же в египетских лавках. И сейчас вы можете видеть ручка за ухом заткнута у продавца, уже современная шариковая. То есть традиции живут. А в Китае как все это началось? В Китае увеселение. В настоящее время, надо сказать, что ситуация очень интересная. Если бы наша беседа состоялась еще лет 7-10 назад, то я бы, наверное, смело сказал, что первые признаки письменности мы находим на шанском гадательном материале. Шан – это государство, которое, как мы знаем, возникло около 1300 года. А первые гадательные надписи относятся к середине 13 века до нашей эры, то есть значительно позже, чем данные, которые мы знаем о Египте. И Месопотамии. Сейчас ситуация кардинальным образом меняется. Надо сказать, что мы сейчас переживаем такой момент, да, в изучении истории восточно-азиатской, я предпочел это слово, регион Восточной Азии, слово Китай, которое все-таки отражает реалии, может быть, даже больше Средневековья, чем древность. Говоря о древности, мы должны говорить о истории восточно-азиатской письменности, в том числе и иероглифической. Так вот, археологические находки последних 20-15 лет заставляет ученых коренным образом пересмотреть историю и, я бы сказал, предысторию, в данном случае, шанского иероглифического письма. И это очень интересно, очень важно. Могу сказать, что в настоящий момент это еще только входит в широкий научный оборот и стало пока еще достоянием историков и археологов, тех ученых, к числу которых я, вот, надеюсь, принадлежу. Но почти остается еще вне внимания лингвистов. Поэтому есть ряд сложностей в точной атрибутации письма, предписьменности, предписьменности, да, отделение пиктограммы от идеограммы и, ну, определенное количество специальных вопросов. Но в настоящий момент можно сказать, что на территории Китая, во-первых, извините, оговорился, в Восточной Азии письменность возникает очень рано по имеющимся на настоящий момент данных. Это самые ранние датировки для памятника Шуандунь. Да, это середина 5-го и 4-го тысячелетия. Если, да, это можно поставить под сомнение, то это все равно будет не позднее середины 4-го тысячелетия до нашей эры. Если мы вспомним шанское письмо, да, это конец уже 2-го тысячелетия. То есть здесь мы имеем предположение об удревнении возникновения письма на 2 тысячелетия. Вот, и надо сказать, что это первая особенность вот текущего момента, если так можно сказать. Вторая особенность заключается в том, что мы понимаем... Если наши предшественники, да, вот 20 еще лет назад исходили из так называемой нуклеарной теории описания истории Восточной Азии, считая, что есть некий цивилизационный центр, в данном случае это бассейн реки Хуанхэ, хорошо известный, ее западный приток Вэйхэ, соответственно, следы письменности или предписьменности искались там. Да, родина Хуася, место, где располагались древние средневековые столицы китайские. То сейчас ученые и китайские, и иностранные, и российские все больше склоняются к мысли, это естественно, что территория Восточной Азии полицентрична. Да, и мы как-то на одной из предыдущих передач говорили о том, что сейчас выделяют не меньше 5, да, историко-культурных зон, где жили разные народы. И вот сейчас можно сказать, что место возникновения вот ранней письменности или предписьменности очень четко очерчивается. Это, с одной стороны, Нижний Янцзы, да, низовье второй великой реки, лежащей в субтропической зоне, что кажется гораздо более вероятным, да, для места появления и возникновения ранних цивилизаций, чем зона умеренного климата, где протекает река Хуанхэ. И соседний Приморский край, полуостров Шаньдун, который очень тесно связан с Нижней Янцзы. Первые следы, да, иероглифического письма мы находим на памятнике очень интересном. Это зона бассейна реки Хуайхэ, то есть между Хуанхэ и Янцзы. Это в то еще время, видимо, да, берег залива. Это мыс этого берега. На мысе стоит храм или два храма, да, а, соответственно, холмики. И вот первые следы письменности – это надписи, не возьму на себя смелость атрибутации их. Да, это надписи на доньях чаш, которые жители этих соседних деревень приносили или в жертву, или, да, для участия в каких-то ритуальных церемониях в эти два храма. Могу сразу сказать, что вот сейчас эта тема достаточно разработана, и не могу не сказать, что здесь я тоже работаю не один с моим, да, с автором, научным руководителем, выдающимся, не побоюсь этого слова, российским историком, археологом Олегом Витальевичем Дёпиком, который непосредственно, в общем-то, изучает, да, эти вопросы. Могу сказать, что сейчас вот, да, удалось восстановить даже ритуал. Благодаря наличию керамического комплекса выявлены повседневные керамика, которая сохраняется на памятнике. Но есть и крупные тарные сосуды, такой очень тонкие, изысканные, в которых приносилась некоторая жертвенная еда. И вот она разливалась в эти чаши, на которых на донышках, то есть скрытые от внимания постороннего человека, уже нанесены какие-то знаки, и использовались в ритуале. А что за знаки и что они означали? Это сенсационная находка. 633. Да, предмета, то есть это либо чаши, либо чаши на полом маленьком поддоне, тогда написано на донышке, либо чаши на высоком поддоне, и тогда благодаря им, их не очень много, мы понимаем, что это линейное письмо. Или в столбик, здесь нет устоявшегося, да, направления, писали как удобно. А вот на чашах очень интересно, поскольку ограниченное пространство, то люди писали, если можно, знаки рядом, но если нет, то один знак над другим, они как бы наслаивались. Вот, и это набор, да, простейших линий очень разнообразен. Это и прямые линии, их сочетание. Это дуги, одиночные, парные, тройные. Это геометрические фигуры, треугольники, трапеции. В сочетании, соответственно, с линиями и так далее. И очень интересно, есть уже и пиктографические знаки. Это семантические изображения животных. Свинья, да, любимое животное жителей субтропиков, рисоводов. Она есть обязательно. Около 6 донев с изображением свиньи. Причем уже достаточно стилизованные. Многие из них нанесены одной линией. Да, то есть есть уже существует устоявшаяся историография. Есть животные, которые можно атрибутировать как, скажем, ну, с рогами. Да, домашнее животное, мелкое, домашний скот. Есть хищники кошачьи. Рыба обязательно, да, для этих мест. То есть достаточно широкий набор знаков и их сочетание. Сочетание до 6, до 7 знаков. Марк, а да, они, да, дешифровке поддаются? Вот это письмо. Здесь очень важный есть аспект. Я думаю, что Ольга Владимировна обязательно расскажет о дешифровке, затронет эту тему. В китайской иероглифике на настоящий момент, на мой взгляд, я думаю, что, может быть, я задену мнение некоторых специалистов, лингвистов, термин «дешифровка» пока еще не использовался. Когда мы говорим о шанском письме... До этого еще не, да, дошло. Когда говорили о шанском письме, да, то здесь речь шла о сравнении и сопоставлении. Существуют древние словари поздней древности, 1 век нашей эры, где запечатлены, да, изображения некоторых древних иероглифов, и тогда ученые, сопоставляя, да, знаки на гадательных надписях. Дешифровка – это когда все-таки вы разгадываете. Если есть билингва – хорошо, но если билингва нет, то происходят какие-то очень сложные, да, операции логические, да, интеллектуальные в сознании исследователя, который разгадывает и значение, и фонетический образ. Есть такие замечательные памятники, которые вот, в силу отсутствия билингва, дешифровки просто не поддаются никак. Совершенно точно. Вот, если вспомнить тот же самый манускрипт Войнич, казалось бы, документ уже средневековый, а ничего сделать не могут. Агентство национальной безопасности США заряжало его в свой суперкомпьютер. Бились, бились, бились, бились, а толку чуть. Церковь в Шотландии, где нанесены руны, которые тоже не поддаются дешифровке. Вся исписана. Вся просто вот иссечена. И не за что зацепиться. Здесь могу сказать, что та же ситуация пока идет. Вот исследование очень интересное. Раскладываем, да, эти письмена на отдельные знаки, на составляющие. И я очень надеюсь, что вот в ближайшее время удастся найти какое-то решение хотя бы для части знаков. Но это очень древнее. Да, время. Прежде чем я задам очередной вопрос вам, Марк, я обращусь к Ольге. Да. Вот иероглифика сразу стала такой, какая она есть? Нет, или вот она эволюционировала? Мне как раз хочется сказать, вот в связи с только что сказанным, по-моему, не берусь о средневековых судить памятниках, но, по-моему, вот если смотреть на древнейшие архаичные тексты, то проблема дешифровки очень остро и, в общем, страшно сказать, но часто, боюсь, безнадежно встает перед нами тогда, когда мы состаем письменность на этапе предписьменности, на вот пиктографическом этапе. То есть, с одной стороны, вроде бы, что такое пиктография? Рисуночное письмо, которое не передает звуковой ряд и должно быть более-менее всем людям понятно. Ну, комикс, по сути. Но, с другой стороны, оно как раз может быть не носителем этой культуры, совершенно непонятно. И я всегда своим студентам рекомендую прочесть замечательную сказку Киплинга о том, как было написано первое письмо, чтобы они постарались понять разницу между рисуночным письмом, пиктографическим, которое еще, в общем, на стадии предписьменности вылупления письма, и уже письменности, которая передает связную речь со всеми грамматическими показаниями и так далее, и так далее. И вот по этой же причине архаичные древнеегипетские надписи очень трудны, потому что там тоже еще вот это становление идет, и это еще между рисуночным письмом и уже нормальным иероглифическим. Потому что вот что касается Египта, в Китае немножко другая ситуация, так же, как и с клинописью другая ситуация. А что касается египетских иероглифов, они до конца своей жизни сохраняют, если это в храме, конечно, монументальная иероглифика, они сохраняют вид рисунков. В чем, конечно, их прелесть большая, потому что мы видим во многом мир, который окружал египтян. Они сами по себе уже источник для историка. Но многие полагают поэтому, что это рисуночное письмо. Но это не так. Это действительно письменность в полный рост, потому что душой ее был звуковой строй языка. Она передавала звуки. И именно это позволяет написать древнеегипетской иероглификой абсолютно все. Есть такая идея, что, возможно, египетские иероглифы передают только консонантный состав слов, только согласные, потому что гласные как раз это диалекты, они очень сильно отличаются. И поэтому, чтобы вот страна была в более, так сказать, связанном виде, ну, здесь, конечно, легче видеть единый какой-то центр создания этого письма, безусловно. Но это письмо понимал одинаково и человек с юга, и человек с севера, хотя говорили, когда они в быстрой речи из-за разных гласных, они могли плохо друг друга понимать. А вот написанный согласный костяк, подставляя свои гласные, они нормально читали. Есть и такая, например, вещь. А вот интересно, вот, скажем, печатное официальное письмо, вот, как в книгах, газетах, журналах, на это стенах была, храмов. Это была иероглифика, вот монументальная, на камне. Да, а в папирусе упрощалось написание? А в папирусе она, понимаете, вот немножко слово упрощалось, немножко, так сказать, сбивает, ну, скажем, потому что, честно сказать, да, потому что, честно сказать, понимаете, вот сравните, как мы читаем печатный текст, и как мы мучаемся, когда у кого-то плохой почерк. Кстати, в Месопотамии была замечательная такая поговорка, что если писец знает одну фразу, но у него хороший почерк, это настоящий писец. Хотя, конечно, это преувеличение большое. Месопотамия, Двуречье, область в среднем и нижнем течении рек Тигр и Евфрат в Западной Азии. один из древнейших очагов цивилизации. На территории Месопотамии формировались древние шумерские государства, а в начале второго тысячелетия до нашей эры – Вавилония. В дальнейшем территория Месопотамии входила в состав Ассирии, затем Нововавилонского царства и империи Александра Македонского. С 7 столетия Месопотамия была в составе арабского халифата. На папирусе очень быстро, и не только на папирусе, начали писать, вот как раз чернилами, писали так называемым иератическим письмом, которое является собой действительно скоропись, курсив. И писали, вот, кстати, как раз в царских гробницах, на сосудах, могли писать уже иератическими знаками, и мы видим уже, что за этими знаками стоит опытная рука писца. Они уже привыкли писать. Эта рука уже выработала навыки. Да. И что очень интересно, то, что вот с самого начала скоропись появляется, то есть не прошло какое-то количество столетий, она появляется очень рано, почти одновременно с иероглификой. И развивается по своим путям, потому что материал во многом диктует. И есть тоже очень тяжелые почерки, которые трудно разбирать, конечно, потому что, естественно, когда человек пишет на бумаге, на папирусе, то бумага все стерпит. Появляются лигатуры и так далее, и так далее. И если в иероглифике, в храме у совы можно перышки посчитать, скажем так, и любой орнитолог скажет, какая это именно сова или какая это змея изображена, то здесь порой здорово приходится думать, а что же это вообще? Вот что он тут накалякал? Потому что, тем более, знаете, когда у него кончается, например, свиток, он поджимает строчку и так далее, и так далее. Все это создает проблемы. И отсюда возникла такая вещь, что мы не всегда можем иератический знак вернуть в иероглифическую форму. Как египтологи издают тексты иератические. А это тексты очень важные, потому что так писались тексты литературные, так писались тексты бытовые, а иероглификой писались в храмовые, в гробницах. Это священное письмо. Это то, что они называли вот божественная речь. А это профанное письмо. Ну, да. Вот. Ну, человеку свойственно и по сей день все упрощать и подгонять. Да. Под текущие нужды. Да, конечно. И мы сначала это переводим в иероглифическую форму, чтобы показать, как мы читаем тот или иной иератический знак. И иногда это большая проблема, потому что за долгий период развития они, конечно, разъехались несколько. Это безусловно, проблема. Но для меня поразительно, что она очень рано возникает. То есть очень рано у человека потребность быстро что-то написать. Ну, ему продиктовали. Конечно. Куда же понимаете, бечь, когда да, кругом да, плетень. Пока ты будешь высекать, барана съедят, и отчетность пострадает. Ну, вот, это очень интересная ситуация. Могу сказать, что египтологи, безусловно, счастливые люди, потому что рядом с надписями на вечных материалах на камне есть и повседневное бытовое письмо. Которое сохранилось глубокой древности. На очень хорошем носителе. Вот, к сожалению, то, что касается уже китайской истории, восточно-азиатской истории, мы имеем дело чаще всего либо с гадательными надписями, действительно, уже сравнительно позднего времени, либо до этого на остраконах, да, на керамике. Так же, как и у нас тоже, на остраконах, керамике, просто плоских кусочках камня, и здесь, видимо, не только на папирусе. Да, интересное направление исследования, если египтологи уже сравнивали тезаурус, то есть набор знаков на керамике, сопоставляя их с папирусом, какой процент знаков попадает на керамику, и вот, может быть, есть интересные выводы. То есть я хотел спросить, Ольга Владимировна, действительно ли, что число знаков, используемых в бытовом сфере, гораздо шире, чем в официозе? Да, нет. Вот, в иератике меньше знаков, чем, в общем, в такой хорошей иероглифике. Ну, это логично. Да, порядка 600 вот, в иератике. То здесь идет упрощение. Это такая, в общем, убогонькая иероглифика, потому что приличная иероглифика — это 1000 уж минимум. Знаете, вот в Египте не было, по крайней мере, я не знаю, а вот в Месопотамии замечательно есть определение хурицкий писец, деревенщина. То есть человек, который знает ограниченное количество знаков, и вот только и считать баранов при храме, а эпоса Гильгамеша он не может написать. Ну да, есть язык Льва Толстого, а есть язык Эллочки Людоедки. Если вернуться по аналогии с Египтом к вашей истории, трансформация письма вот, на протяжении этого времени, там, с 4000 лет до нашей эры, до более или менее понятных иероглифов, она радикально отличается? Мы знаем, что именно на нижние Янзы возникают внутри рисоводческих обществ в районе озера Тайхум первые государственное образование, которое историки так вот осторожно интерпретируют как раннее государство номового типа. Mm-hmm. Да, и действительно у нас есть применительно к памятникам уже второй половины третьего тысячелетия, да, все признаки такого социального образования. Это и участок реки, отделенный горами и отделенный какими-то ландшафтными, да, границами, и центр власти, где есть и платформа, на которой установлен дворец, даже есть пирамиды, да, вот, ну, условно говоря, ступенчатые пирамиды, где, видимо, в раннее время совершались обряды, а в более позднее время, но тоже в рамках третьего тысячелетия, погребение жречества, то есть меняется немножко культура, но сакральный смысл этих сооружений остается. А есть... пирамида напоминает как-то египетскую, или она маленькая такая, она, учебная? Да, она напоминает, там найдено всего, ну, достаточно три яруса. Да, кроме того, соседние сооружения, это и отводной канал или ров, и какие-то вот еще, да, особенности архитектуры, свидетельствующие о том, что здесь был сакральный центр. И вот внутри этого раннего государственного образования, которое условно по первому иероглифу памятника археологического, памятник Мо Цзяушань, называют царство Мо. Да, вот в этих районах были найдены свидетельства уже более развитой письменности. Другое дело, что остается проблема. Да? Найденных в слое, да, вещей очень мало. Вот для этого места их пока нет, потому что рисоводческий район, здесь постоянно идут ирригационные работы, да, многослойных памятников. Если они нет, то слои очень-очень плотные. Вот у нас есть в распоряжении специалистов несколько вещей музейные, да, то есть прошедшие через рук крестьян, которые их нашли, попавшие в руки антикваров, вот, и осевшие в музее в Гарварде и в Париже. В Гарварде это замечательный, но именно этой эпохи, да, парадный сосуд трехчленный, из такой черной, лощеной городской керамики, где на поддоне есть тексты из 11-12 знаков, которые ни в коем случае не являются орнаментальными, да, и к орнаменту никакого отношения не имеют, имеют свои особенности, графические, не очень-то напоминающие потом иероглифику. Не напоминающие. Не очень. Есть отдельные элементы, они же все состоят из ограниченного набора геометрических линий. Да, это или дуги, или есть и вот кружки, да, закрашенные или не закрашенные. Но ограниченное количество. То есть есть какие-то признаки, отличающие от других. И есть замечательные царские жезлы или навершие жезлов из нефрита. Это очень хорошо представлено в экспозиции всех музеях. Вот в Париже есть такой жезл, очень хорошо атрибутируемый, да, по вот другим находкам. Но какого на них периода? Есть... Это 2300-1900, да, угу. Поздняя Лянджу. И действительно, там наверху изображен символ Нома, очень похожий на египетские значки. Это и картуш. В картуше мы видим какой-то набор условных знаков, символизирующий, видимо, этот вот Ном. Сверху птичка сидит. Вот. А по краям надписи. И это знаки. Видно, что писать было очень тяжело по нефриту. Здесь вопрос стоит о металле, да, и металл тоже не найден, хотя есть одно изделие и так далее. Здесь много специальных проблем. Но у нас как минимум два таких жезла с различными значками Нома и с очень похожими знаками по краям, которые тоже можно свидетельствовать как знаки письменности. А вот такой вопрос. С Египтом более или менее все понятно. То есть вот у них изначально сложилась такая система графического изображения вот, иероглифов. А в китайской традиции иероглифы изначально имели какие-то аналогии там, вот, с изображениями животных, растений, человеков, предметов соцкультбыта, или как-то вот сразу в иероглифы пошло? Ну, опять же, если вот даже в шанском письме пиктограмма, то, о чем вы говорите, представлена достаточно широко. Если мы говорим о других, безусловно, да, это важная часть иероглифики, наверное, на всем протяжении ее существования вплоть до настоящего времени, хотя и стилизованно. Если говорить о дошанском письме, то здесь я напомню идею полицентричности, да, и сосуществования двух крупных культурных центров. Первого мощного на Нижней Янзы, это район Шанхая, да, если вот... Нынешний. Да. Вот. А второй на севере Шаньдуна, это как раз родина через тысячи лет Конфуция, хорошо известного, да, царство Лу, царство Ци. Так вот, в то время, середина, вторая половина третьего тысячелетия, здесь тоже уже внутри городских культур появляется еще один вид письменности, в котором преобладают черты. Не сочетание географических фигур, да, прямая дуга, овал, а черты. Черты пересекаются, черты пишутся под определенным углом друг к другу. Но нужно сказать, что и там, на севере, мы видим, и на юге, да, используется пиктограмма. Только на юге она имеет одну форму, от нее, видимо, быстро отказываются. А вот там, где черты, пересечение черт, там без пиктограммы никак не обойтись. И у нас есть действительно, да, замечательная надпись из одного восточно-шандунского памятника, где есть сочетание и знаков письма, и пиктографические изображения, узнаваемые оленя, рыбы, да, и еще вот одного хищного животного. То есть трансформация все-таки происходила. Если так можно сказать, упрощение пиктограммы, как это было в Египте, вот в бытовом письме. Бесспорно. И здесь надо сказать, что локализовались сферы применения пиктограммы. Они менялись в разные периоды. Видимо, сразу это животные. Причем, скажем, отмечено ученым направление упрощения пиктограммы. Да, при том, что оно, видимо, сохраняет свои свойственные пиктограммы, а не, скажем, идеограммы, да, или вот фонетическое письмо, это, скажем, рогатые животные, направление рог. Вот мы знаем уже из шанского письма, если рога направлены вверх, а внизу знак очень простой, может быть, просто сочетание двух горизонтальной, одной вертикальной черты, то это бык. Да, если рога направлены вниз, то это, скажем, баран. Вот, если говорить о лошади, то остается грива. Если говорить о птице, то остается хвост. Вот, если говорить о тигре, то зубы. Ну да, приоритетные составляющие. Так. Религиозных и философских, в частности, в Китае отправлениях, в Египте в большей степени религиозных, стихии, как они отображались в иероглифике? Огонь, вода, Воздух, земля. Кстати, надо все-таки дать луч надежды, я думаю. Все-таки, что важно отметить, то, что очень многие диаграммы в самых разных иероглифических системах оказываются одинаковыми. Меня поразило, что в Юго-Восточной Азии Солнце тоже изображается не просто кружком, а кружком с точечкой посередине, точно так же, как в Египте. Абсолютно точно. Или взять знак гор, который вот поразительно в Египте, в Месопотамии и в Китае, это везде будет три холма. Да. Вот именно три, понимаете? Вот. И это знак гора, а не горы, там не обязательно горы. Но вот что интересно, и в Египте, и в Месопотамии этот знак также был связан с чужой страной, потому что это равнинные страны. Ну, да. И вот всегда, например, чужеземец, это, соответственно, лучше уже почти мертвый человек изображается, потому что это враг обычный. И вот этот знак гор, вот это может быть, потом и раб так написан и так далее. Вот. Но вот интересно, для Китая это тоже было со знаком «чужая страна»? Или здесь география включала горы? Или... Ну, здесь это относилось как раз, если говорить о шанской письменности, то это, конечно, относилось к самим вот тому ландшафту, который окружал Шан на Западе. Поэтому если на в востоке образовывалась Великая Равнина, и там было еще болото, то вот горы всегда ассоциировались с западным направлением. И здесь отчасти есть и эта коннотация. Она отражает не чужой, свой чужой, а расположенный на определенной стороне света. Но поразительно, вот я говорю, для меня поразительно, что и там сходство. Именно три. Да. Именно и три. Я не случайно задал этот вопрос, потому что, как это неудивительно, но во многих культурах, в самых разных частях мира, начертание стихий очень схоже. Вот чем это можно объяснить? Для древних, например, что интересно, вот египтяне, например, небо представляли в виде такой вот прямоугольной крышки с такими подставочками. И у греков тоже, например, будет представление о небе как о чем-то очень твердом, желательно металлическом. То ли они все так боялись того, чем порой грозят боги в мифах. Я обрушу небо на землю. И старались это понадежнее сделать. И вот божества, которые служат опорой неба, это тоже всегда очень важные такие боги. И в Египте это особенно хороший иероглиф с изображением Луны, потому что там показана вот действительно такая крышечка неба, и буквально на такой веревочке висит подвешенная Луна. Вот. Марк, а вот как изображался, допустим, огонь, вода вот в древней иероглифике? Там, здесь как раз для стихий, как правило, подбираются простые знаки. Но надо сказать, что для шанской иероглифики еще натурофилософские системы, да, о которых мы сейчас говорим, еще не очень характерны. Это сравнительно раннее время. У шан были циклические знаки, да, предназначавшиеся для календарных исчислений, для определения дат принесения жертвоприношений, совершения гаданий. А если говорить уже о появлении системы, да, из пяти стихий, то здесь знаки были, конечно, простые. Огонь – это в современном начертании человек и две капли, но в целом, да, отражает идеограмму колыхающегося, вот, поднимающего вверх пламени. Да, а вода – это течение, это поток, да, поэтому, если говорить уже о древней иероглифике, то он состоит из пяти вертикальных черт. В центре это поток, одна сплошная черта, и, соответственно, в четырех вот углах прерывистые линии. Чуть-чуть изогнутые, чтобы показать вот ощущение движения. Падает. Вода падает, да, вода вот стремится. В Юго-Восточной Азии без водопада не обойтись. У нас в этом смысле гораздо естественнее, потому что у нас вода – это три зигзагообразные линии, вот друг под другом, вот просто три зигзагообразные линии. А огонек, видимо, боялись, потому что он изображен только уже в культурном виде, как вот, так сказать, горящий фитиль, вот что-то такое. тоже относится к числу очень распространенных. Да, и диаграмм здесь в центре – это человек, да, с расставленными руками и широко поднятыми расставленными ногами. Или расставленными. Вот так. Но да, небо тоже изображается горизонтальной чертой в верхнем плане иероглиф. Поэтому здесь над распростертыми руками, над головой, да, еще нанесена одна черта горизонтальная. И подразумевается, что человек или смотрит в небо, да, направление его взгляда, или показывает, что небо находится вот над человеком. Но без изображения человека одной чертой не обойтись. Ни в коем случае. Нет, а у нас небо может быть совсем вот одно, как крышечка. Но конечно, в плане устройства мира, естественно, там стоял или сидел бог Шу, который держит руки вот так, то есть вот держит небо, бог воздуха. Вот так, что тоже... А воздух как изображался? Вот им. Им, только богом им. Шу, да. Воздух еще мог, но это даже не воздух, а ветер. И вот, например, можно видеть изображение в гробнице, покойный сидит и держит в руках маленький парус. Это означает, чтобы у него было хорошо проветривалось помещение. То есть это вот дуновение, дуновение ветра. То есть знак паруса тоже связан, но уже с движущимся воздухом. А у вас? Можно сказать, что воздух здесь, надо сказать, что не всегда ученые могут точно отделить фонограмм и диаграмму, то есть сочетание пиктограммы и какого-то знака, да, геометрического или рисуночного, от заимствованного знака, то есть фонограммы. Да, когда любой похожий по начитанию, но с известным звучанием, да, знак приписывается какому-то классификатору и используется в письменном языке как иероглиф, что-то обозначающее. Вот то, что касается воздуха, могу сказать, что здесь явно есть какое-то сочетание, но в основе лежит воздух или вот пары, да, поднимающиеся над чашей, в которой лежит рис. Что-то. Да. Зерно риса, по крайней мере, вот в позднем таком, ну, уже близком к современному начертанию. Да. Это позитивно. Да. Но в этом смысле наше изображение более романтично, потому что все-таки чаще, чем парус, наши держат или цветок лотоса, вдыхают его, или сосуд с какими-то ароматическими веществами. Вот. То есть вот благовоние. Здесь, да, здесь надо, наверное, сказать действительно, что египетское сакральное письмо все-таки несет на себе большой элемент эстетики, эстетичности. Да, и, может быть, вот Ольга Владимировна подскажет, в ней учитывался и этот момент. Все-таки выбор цветка именно лотоса, да, а не... Но они растения. Считали и запах голубого лотоса, вот насколько нам известно, он считался самым лучшим на их вкус, так сказать. Поэтому, поэтому именно лотосы изображаются, и для них вот поэтому он иногда может быть вплетен в прическу. Это все связано вот с этой очень трудноуловимой для нас культурой запахов. А вот интересно, Марк, как эволюционировала взаимосвязь пиктограммы с фонетическим отображением? Насколько я понимаю, вот современный иероглиф, он, ну, во-первых, он полисемантичен чаще всего, во-вторых, он полифоничен. То есть это может быть и слово, и одно слово, и другое. То есть масса значений и в одном, и в другом контексте, что жизнь усложняет до крайности. Ну, надо сказать, что это специфика, да, китайской иероглифики. На мой взгляд, в ней было заложено некоторое стремление к фонетизации. Но это вопросы еще сложные, высказываются разные точки зрения, потому что действительно шанское письмо уже, можно сказать, что оно не самое раннее, это определенно, и оно... синтетическое, то есть в него уже вошли в переработанном виде традиции вот тех культур, предшествующих, носителей социального опыта предшествующих эпох, о которых я говорил. И здесь есть один аспект, который Ольга Владимировна совершенно справедливо затронула, Нижний и Верхний Египет. Люди не понимали друг друга. Здесь примерно та же ситуация. Бассейн Хуанхэ – это синотибетцы, китайцы будущее. А нижние Янцзы, о которых я говорю, это аустрические, аустроазиатские народы с автохтонное здесь население. Это предки будущих вьетов, вьетнамцев. И их строй языка, грамматические особенности несколько иные. И структура звука. Сейчас современные исследования лингвистов показывают их взаимовлияние. И вот надо сказать, что Шан, как государство, уже того конца второго тысячелетия, возникает на социальном опыте и содержит в себе большое число заимствований из культур древних городских цивилизаций Нижней Янцзы и их соседей. Государство Шан – альтернативное название государства Инь или государство Шан-Инь. Раннее государственное образование, существовавшее с 1600 по 1027 год до нашей эры. Шан является первым государственным образованием в Китае, реальность существования которого подтверждена не только археологическими находками, но также письменными источниками. В результате раскопок были обнаружены цягувэнь – иероглифические гадательные надписи на панцирях черепах и костях животных, а также на бронзовых, нефритовых, керамических и каменных изделиях. Возникает этот третий вид письменности, то есть пиктографический, идеографический и вот фонетизация, фонетическое письмо, так называемые заимствованные знаки. Например, самый простой пример. Очень часто используют слово «корзина». Она пишется очень просто. Дуга и две перекрещенные крест-накрест линии. У нее есть чтение, скажу современное, скажем «ти». И вот в грамматике языка того времени слово «это» тоже произносилось как «ти». И вот тогда это первый способ записи, берется заимствованный иероглиф «корзина», который в этом грамматическом месте всегда читается как тоже «ти», но это не «корзина», а это указательное местоимение. Это первый способ фонетической записи. Это относительно несложный. Относительно несложный. Есть и более сложные, то есть есть пиктограмма. Например, олень с ветвящимися рогами, который отличает его от барана. И вот здесь. И у него есть определенное чтение. А в языке есть слово, скажем, направление движения, похожее по звучанию. Тогда используется еще один элемент письма. Это классификатор, обозначающий сферу деятельности. А если речь идет о движении, то это будет стопа, например. А если это будет касаться какого-то действия, которое человек делает руками, то там будет локоть, например, или рука. Если это будет относиться к деятельности, которую делает человек в своей повседневной жизни, то там будет нарисован человек. Если им нужно разделить мужчину и женщину, то может быть добавлена женщина. Но как раз сложность прочитывания текстов заключается в том, что все-таки это будет касаться потом и массовой письменности на бамбуковых планках уже первого тысячелетия, когда она станет распространенной. То, что людям этот ключ был не очень нужен. Они же говорили, упрощали. И часто упрощение идет за счет сокращения этого классификатора. Но то, что это устоявшаяся модель, и по подсчетам современных лингвистов, уже, видимо, в языке шанского письма было около 27% таких знаков, которые нельзя было разгадать по рисунку, но которые было можно прочитать, зная один из элементов иероглифов. Иероглифика китайская как таковая, она когда сложилась? Из этих разрозненных систем, когда она консолидировалась в то, что мы видим здесь сегодня? Здесь богатая история, но мы можем сказать, что уже шанское, хорошо известное письмо на гадательных материалах, это панцирь черепах, что, собственно, тоже свидетельствует о южном происхождении. А гадание у них к числу приоритетов принадлежало, я так понимаю. Безусловно, насколько мы сейчас можем судить, как раз в этом и близость, и отличие от Древнего Египта, на мой взгляд. Близость, потому что это сакральная сфера, и связана с мантикой, с представлениями о потустороннем отношении. А с другой стороны, это всего лишь фиксация, да, вопросов, обращенных к оракулу, и ответов. И иногда в чем большая ценность состоит, уже писарь, видимо, какое-то время спустя фиксировал, а произошло или не произошло. Стандартная надпись, вот, шанская гадательная, звучит таким образом. Фиксируется дата. Да, как раз здесь используются циклические знаки, о которых я говорил. Потом сам гадатель, здесь нельзя не добавить, что вот весь массив шанских надписей, которые относятся ко времени с 1250 примерно по 1227 год, да, содержит в себе имена вот конкретного числа гадателей. Их всего 9 человек. Имя одного не прочитано, имя 8 других прочитано. И, собственно, это и позволило ученым еще в довоенное время, было несколько великих, да, китайских ученых, и Ван Гоуэй, и Дун Зобинь, которые, вычленив имена гадателей, сопоставив их с материалом, смогли установить, к какому периоду времени относится та или иная гадательная надпись. А почему хотели? Их всего 9. Дальше гадатель пишет, ну, например, с такого-то направления племя такое-то нападет или не нападет. Дальше очень важная часть, особенно на ранних надписях, ответ читает сам Ван. То есть вопрос задает служитель, может быть, он оформляет специальным образом, да, поверхность панциря. Это тоже особая тема, очень важная и интересная. Но ответ, причем, естественно, не иероглифический, а вот того, что будет после процедуры гадания. То есть если это прожигание, то трещина, если нагревание, то другой вид трещин. Ответ читает Ван. Ван выступает в качестве жреца, который это может делать. И он говорит, нападет или не нападет. А вот последняя часть, о которой я говорил, там... Напали. Но всегда есть детализация в составе 500 человек. Наш подходит к концу. Я чувствую, что тему иероглифов мы только открыли сегодня. Вот, завершаем буквально несколькими словами сегодняшнюю программу, потому что, я думаю, говорить мы еще будем об этом долго. Спасибо. Потому что мы как бы затронули раннюю иероглифику вашу, две разновидности письма у вас. Но много чем хотя еще... Хотя было еще много, да, других разновидностей, ну, и так, ну, далее. Да. Но мне хотелось бы сказать такую вещь, что нам часто представляется, что алфавит – это очень замечательное изобретение, которое так упростило жизнь, и так далее, и так далее. Не уверена, потому что, хотя человек, конечно, должен был тратить колоссальное количество усилий на... долбежку иероглифики, тем не менее, эта письменность, она, понимаете, она ценна тем, что заставляет человека гораздо... Иероглифику нельзя читать просто так. Она требует особого внимания. И поэтому она заставляет гораздо серьезнее вдумываться в текст. И я бы сказала, что она дает ощущение такого трехмерного пространства. Запахов, правда, тоже нет, но пространство явно объемное, в отличие от алфавитного текста. И я думаю, не случайно от иероглифики не отказываются страны, которые, как мы видим сейчас, очень заметно выросли во всех отношениях. Я думаю, что она дает им другой взгляд на мир, позволяющий легче с этим, может быть, не легче, но лучше, эффективнее с этим миром справляться. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. Об иероглифах мы еще поговорим, и, возможно, даже не раз. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.